Глава 62. Конец игры. Атрин, провинция Джарат. Курская империя. Через 3 дня после того, как Тьенца сказала Верховному Лорду. «Станьте тут и сделайте так, чтобы на вас было приятно смотреть». Джанель проснулась, радуясь, что она жива, и опасаясь того, какие новости принесет мир живых. Загробный мир оказался странно пустынным, без каких-либо признаков орд демонов, наступающих на пятки такому масштабному событию, как разрушение Атрина. Хотя именно это она и ожидала увидеть. Однако души умерших странствовали совершенно свободно, и было их очень много. Не обращая внимания на обеспокоенные взгляды военных врачей, она, пошатываясь, поднялась на ноги. Дым снаружи превратил обычно бирюзовое небо в закопченно-зеленое. Она была без сознания всего несколько часов. Ненависть ждала ее снаружи палатки. Женщина казалась невредимой, лишь на лбу и челюсти было несколько пятен. Увидев Джанель, ненависть махнула рукой в сторону джарадского Азока, и они обе пошли в том направлении. «Какие жертвы?» — спросила Джанель. «Мы потеряли нескольких», — призналась ненависть. «Данго был ранен осколками в ногу, но с ним все будет в порядке». «Хотя, учитывая, как вокруг него суетится его муж, этого и не скажешь». «О, я не могу винить Барамона. Я бы тоже суетилась. Как насчет...» «А разгон в порядке?» Ненависть придержала для Джанель клапан Азока. «Он в лагере беженцев, помогает табуну». Джанель с облегчением кивнула, и, войдя в Азок и увидев вымпелы Маркрива Малкасиана, не смогла сдержать улыбку. Впрочем, та быстро исчезла. Была лишь одна причина, по которой Маркрив мог расположиться так близко к бивуаку главнокомандующего, потому что герцог был не в том положении, чтобы сделать это. «Я предполагаю, это означает, что вы не смогли спасти герцога Ксуна. Он, должно быть, умер в первые несколько минут после нападения. Мы всегда знали, что это возможно. План Б, с другой стороны, прошел как по маслу». Маракорка похлопала по сумке у себя на бедре. «Хорошо. Это ведь не все, я надеюсь». «О, нет. Назовем это репрезентативной выборкой». «Отлично». Джанель глубоко вздохнула. «Ненависть, нужно сменить план. Я знаю, что мы обсуждали, но нет иного способа». Полог палатки сдвинулся. Маркриф Арот Малкасиан вошел внутрь и потрясенно остановился. При обычных обстоятельствах он, вероятно, приказал бы охранникам войти первыми, но, возможно, он предполагал, что посреди лагеря армии Кура он будет в безопасности. Он быстро пришел в себя и, закрыв рот, посмотрел на Джанель. «Заметив тебя раньше, я почти убедил себя, что увидел привидение». Джанель прервала разговор с ненависть. Опершись о стол, она заложила руки за голову и улыбнулась. «О, нет, вовсе нет. Так что теперь мы действительно должны закончить разговор о моем месте, состоявшемся у нас много лет назад». Маркриф, сузив глаза, вскинул подбородок. Но прежде чем Арот успел ответить, Джанель продолжила. «Но сначала мне нужно выполнить неприятную задачу». Она опустила руки. «К сожалению, я вынуждена сообщить вам, что ваш сын Арет мертв». Он даже не пошевелился, лишь побледнел. «Ты убила его». «Он связался с йорцами». «Ты тоже». «Меня похитили йорцы. Это не одно и то же. Как бы то ни было, я полагаю, вы уже знаете о преступлениях Арета. Но уже покинув Джарат, ваш сын оказался замешан в неприятностях. На самом деле они не имели никакого отношения к Арету, но он взял вину на себя. Герцог Каин приказал казнить его. Как бы то ни было, мне жаль, что все вышло именно так». Маркриф сглотнул, глаза его заблестели, и несколько тяжелых, напряженных секунд он ничего не говорил. «Очень хорошо», — кивнул он. «Я приму это к сведению. Я полагаю, ты пришла сюда, чтобы отдать себя на мою милость?» «Нет», — Малкасиан нахмурился. «Я здесь, чтобы разъяснить вам новую сложившуюся ситуацию», — поправила его Джанель. «Я уверена, вы понимаете или подозреваете, что герцог Ксун мертв, и вы, вероятно, думаете, что именно вы можете заменить его». Она медленно покачала головой. «Оставь эту идею, Арот. Из этого ничего не выйдет». «Неужели годы, проведенные вдали от дома, заставили тебя забыть все правила этикета? Ты должна называть меня мой господин». «Нет, не должна». Джанель щелкнула пальцами перед лицом Маркрива, и глаза ее полыхнули синим. «Посмотри на меня, Арот. Посмотри мне в глаза». Возражения Маркрива умерли, так и не родившись. Ненависть странно глянула на Джанель. «Нет, Арот, ты заставил своего сына поверить, что он имеет право на мою постель. Ты передал ему письмо моего дедушки и убедил себя, что принуждаешь нас к браку ради моего же блага, ради блага семьи Теранон. Поверив в это, Арет так старался получить то, что, по твоим словам, было его неотъемлемым правом, что сам склонился к предательству». Она увидела, как Арот вздрогнул, и ее улыбка стала жесткой. «Я не обязана тебе, Тудадже, а вот ты обязан мне очень многим». Лицо Маркрива прояснилось. «Значит, ты хочешь быть герцогом?» «На самом деле нет». Джанель отошла от стола и хлопнула ладонью по плечу Нинавис. «Пожалуйста, позвольте мне представить вам сэра Нинавис Теранон. Она будет следующим герцогом Джарата». Маркрив, вероятно, не заметил, как расширились глаза Нинавис и какой испуганный взгляд женщина бросила на Джанель. Нинавис очень быстро пришла в себя. «Теранон? Но разве здесь есть другие?» «Я решила удочерить ее». Джанель повернулась к Нинавис. «Ты знала, что не существует правила, которое гласило бы, что я не могу усыновить кого-либо старше себя?» «Ну, теперь знаю», — призналась Нинавис, настороженно глядя на Джанель. «Я также отрекаюсь от титула», — продолжила Джанель. «Полагаю, это означает, что она действительно будет графом Нинавис Теранон. Вы, конечно, одобрите это наследование. Титула должно быть более чем достаточно, чтобы успокоить любого, кто будет возражать против того, чтобы правитель Джарата из рыцаря сразу стал герцогом». Она склонила голову в сторону Нинавис. «У меня для тебя плохие новости. Я боюсь, тебе придется отказаться от участия в турнирах». Нинавис пристально уставилась на нее. «Я выдержу это». «Вы не можете просто выбрать человека и поставить его во главе», — пробормотал Арот. Джанель рассмеялась. «Нет, можем. Можем и постоянно это делаем. Мы с вами оба знаем, что поскольку герцог умер, не оставив наследника, состоится собрание правящих аристократов, которое будет выбирать преемника. И на этом собрании вы обнаружите, что у очень многих из этих аристократов не будет никаких проблем с тем, чтобы проголосовать за графа Таламер. Особенно после того, как начнет распространяться слух, что упомянутый граф — черный рыцарь. Знаешь, тот самый, что убил гигантского дракона. Все видели, как она уводила людей в безопасное место, в то время как ты и твоя семья эвакуировались вместе со своим табуном. Ноздри Арота раздулись. Эта женщина не убивала дракона. О, но я-то говорю, что она убила, — поправила его Джанель. И поскольку я Джанель Данарак, я кое-что знаю о силе репутации. Однако я никогда не планировала, что смогу положиться на твою милость и доброту, чтобы обеспечить твое сотрудничество. Джанель кивнула Нинавис. В ответ женщина вытащила из сумки лист пергамента, наклонилась над жаровней, стоящей рядом со столом, и подожгла край листа, выронив его, когда вспыхнула вся бумага. «Что это было?» — требовательно спросил Арот. «Я более чем уверена, что это был заем на 50 000 тронов, предоставленный графу Джарину Теранону», — пояснила Нинавис. «А, так он был тебе нужен». «Что, где ты его взяла?» «А, это...» Нинавис вытащила из сумки еще одну бумагу. «Это ведь заем, заключенный первоначально между Джарином Тераноном и бароном Аморса, но потом выкупленный тобой, не так ли? На этот раз всего 10 000. Тем не менее, ты ведь одалживал людям много денег, не так ли?» Она свернула лист бумаги в трубочку и постучала им о край жаровни. «Все эти займы! Половина империи в долгу перед тобой, Арот!» «И в этом-то и проблема, не так ли?» Джанель поджала губы. «По правде говоря, ты давно перестал быть Маркривом. Ты не джаратский аристократ, защищающий свой табун. Ты банкир, ростовщик». «Откуда вы их взяли?» — вновь требовательно спросил Маркрив. Он оглянулся на выход, словно всерьез подумывал о том, чтобы позвать своих охранников. «Я бы предпочла думать, что это очевидно, Арот», — мягко пояснила ему Джанель. «Мы их украли. Все. Все доказательства займов, которые у тебя есть, а также все твои бухгалтерские книги. Оказывается, когда этот гигантский дракон напал, никто не охранял привратный камень Атрина, и в твоем замке был всего один, чисто символический охранник». «Это означает», — добавила Нинавис, что с этого момента ты не сможешь доказать, что одолжил кому-нибудь хотя бы кубок. «Вам не сойдет это с рук!» — прорычал Маркриф Малкасиан. Джанель махнула рукой. «Подумай хорошенько, Арот. Да, ты можешь привести кровь Джараса, волшебников и правдоискателей, дабы подтвердить свои требования, но ты действительно хочешь напомнить своим приятелям-джарадцам, чем ты занимался в постели с королевскими домами, в частности, с Деаромарин. Твое осуждение может стать весьма реальным, или ты можешь выполнить требование Нинавис, поддержать ее, и никто никогда ничего не узнает». Его ноздри раздулись, и он не ответил. Джанель вздохнула. Ее глаза снова изменились, на мгновение став похожими на льдисто-голубой кошачий глаз, а затем вновь стали малиновыми. «Я делаю это предложение, потому что ты умный, прагматичный человек, и я думаю, что вы с Нинавис будете хорошо работать вместе. Джарату потребуется много усилий в ближайшие годы, и нашему народу нужны сильные лидеры». Она пожала плечами. «Если бы я не думала, что ты подходишь для этой работы, я бы просто убила тебя и твоего сына Илвара и позволила стать герцогом твоему первенцу, Паламарну. Но Паламарн — кобыла, и я знаю, что ему не хотелось бы руководить целым округом. Да и Дорна была бы расстроена, если бы я тебя убила». На лице Маркрива одно за другим сменилось несколько эмоций. Гнев, беспокойство, ужас, страх и, наконец, настороженное, недовольное выражение. Он указал на Нинавис. «Но почему именно она? Почему не ты сама? У тебя, должно быть, ушли годы, чтобы все это продумать. И никто просто так не отдаст власть». Нинавис дернула уголком рта. «Признаюсь, мне это тоже интересно». «Удивляюсь тебе, Арот. Я не собираюсь отдавать власть. Я делегирую полномочия. Я бы занялась всем сама, но все сложилось так, что я буду слишком занята более важными делами». Арот начал было спорить, и она вскинула руку, прерывая его. «Да, все сложилось так, что действительно есть дела более важные, чем правление Джаратом». Арот Малкасиан окинул Нинавис взором. «Ты справишься с этой работой?» Нинавис рассмеялась. «По сравнению с Фараном Ксуном? Да даже коза подошла бы лучше!» Она пожала плечами. «Мне не помешает иметь хорошего советника. С этим неплохо справится какой-нибудь настоящий джаратец, лишь бы это не был Релос Вар». «Действительно», — его взгляд стал задумчивым. Без сомнения, Маркриф обдумывал все возможные способы повернуть ситуацию в свою пользу. «А как насчет моих бумаг?» «А что с ними? Я сохраню их для тебя». Улыбка Нинавис стала весьма пакостной, и она опустила свернутую страницу, которую держала в руке, на жаровню. «За исключением долгов Таранон, конечно. Это так мило с твоей стороны, что ты их простил. Я так тронута». Джанель снова щелкнула пальцами, и взгляд Маркрива немедленно сфокусировался на ней. «Мы пришли к взаимопониманию, Арот». Он встретился взглядом с ее вновь блеснувшими бледно-синими глазами и вздрогнул. «Да», — прошептал Арот. «Да, пришли. Мой господин». Джанель улыбнулась. «Отлично», — Арот встряхнулся. «Ну, а теперь вы двое должны найти Дорну и спланировать, как вам сообщить другим Маркривам радостную новость о новом герцоге. А мне нужно заняться другими делами». Джанель поклонилась им и ушла посмотреть, кто еще выжил.